После приезда 16 декабря 49 года Мао в Москву, Сталин имел с ним несколько встреч. Большинство их бесед не протоколировалось, и поэтому для уяснения их сути, содержания и направленности большое значение имеют воспоминания известного советского синолога Федоренко, выступавшего тогда в роли переводчика. Надо думать, что и для Мао все было необычным. Он никогда не бывал за пределами Китая, не участвовал в работе органов Коминтерна, имел слабые контакты с представителями других компартий. Можно даже сказать, что эти люди, несколько раз садившиеся за стол переговоров друг против друга, мыслили по-разному. У них была разная шкала ценностей, они были представителями разных цивилизаций. Это не были инопланетяне, но были очень разные по своей социальной и культурной природе лидеры. Марксизм их связывал весьма слабо. Мао при случае мог сослаться на «Каларий из Чуньцю», классическое произведение Конфуция «Весна и осень», а Сталин, знавший множество цитат классиков марксизма, теперь предпочитал повторять самого себя. В одном у них было много общего. Оба были прагматиками. Сталин с любопытством и тщательно скрываемым недоверием присматривался к своему собеседнику. А тот, вдруг отойдя от беседы по конкретным злободневным вопросам, вовлекал советского вождя в сказочный таинственный мир китайских притч. Мао рассказал Сталину одну из них о том, как Юйгун передвинул горы. В древности на севере Китая жил старик по имени Юйгун, глупый дед с северных гор. Дорогу от его дома на юг преграждали две большие горы. Юйгун решил вместе со своими сыновьями срыть эти горы мотыгами. Другой старик по имени Джи Соу, мудрый старец, увидев их, рассмеялся и сказал: «Глупостями занимаетесь. Где же вам срыть две такие большие горы?» Юйгун ответил ему: «Я умру, останутся мои дети. Дети умрут, останутся внуки. И так поколения будут сменять друг друга бесконечной чередой. Горы же эти высокие, но уже выше стать не могут. Сколько сроем, настолько они и уменьшатся. Почему же нам не под силу их срыть?» И Юйгун, немало не колеблясь, принялся изо дня в день рыть горы. Это растрогало Бога, и он послал на землю своих святых, которые и унесли эти горы. Сталин слушал витиеватый китайский фольклор, наполненный глубоким философским смыслом. Сейчас тоже две горы давят тяжестью на китайский народ. Гора империалистическая и гора феодальная. Компартия Китая давно решила срыть эти горы. Она тоже растрогает Бога, который называется китайским народом. Советский вождь согласился с китайским вождем и в унисон с Мао говорил, что вместе мы не только две горы строим. Как вспоминает Федоренко, беседы были долгими, неторопливыми. Собеседники не спеша пробовали хорошо приготовленные блюда, делали глоток другой сухого вина и неспешно говорили о делах международных, экономических, идеологических, военных. В ходе таких ночных застолий обсуждались и принципиальные положения готовящегося договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Однажды, вспоминает Федоренко, Мао рассказал один случай из истории борьбы с гоминдановцами. Оказавшись в окружении, бойцы не сдавались, следуя призыву командира не взирать на трудности, не страшиться испытаний, смотреть на смерть как на возвращение. Сталин долго пытался уяснить смысл возвращения. Мао терпеливо объяснил, что в данном случае иероглиф «возвращение» означает презрение к смерти, как форме возвращения к своему первосостоянию, то есть, пожалуй, не исчезновению как материи.